а утром на свежую голову перечтешь и сплюнешь. Ну и мудрец. То же самое можно сказать куда короче. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Схалтурить изволили, Эраст Петрович. Японский язык основательно подзабылся, поэтому писать приходилось по-русски, и не кисточкой, американским вечным пером. Но все-таки это был самый настоящий Ники, а не тривиальный европейский дневник. В первый день 1914 года Фондорин торжественно вывел на обороте обложки эпиграф «Начало записок из кельи средневекового монаха Тёмея». С той поры, как я стал понимать смысл вещей, прошло уже больше, чем 40 весен и осеней, и за это время накопилось много необычного, чему я был свидетелем. В чудесной английской тетрадке с металлическими зажимами сменилось уже 200-страничных блока дырчатой бумаги. Старые записи Эраст Петрович не хранил, а просто выкидывал. Ники велся не для перечитывания или, упаси Боже, ради потомства, а исключительно во имя самого процесса. Что надобно уму и сердцу, и так останется. Что лишнее, пускай улетает, как сухая листва под ветром. Итак, Фондорин сел за столик, заставил себя позабыть о духоте, которая из-за остановки поезда сделалась невыносимой, и аккуратно написал пониже сегодняшнего числа, 16 июня, иероглиф «Дерево». С деревом-то просто. В дорогу Эраст Петрович запасся путеводителями и справочниками, чтобы получить представление о местности, в которой предстояло работать. За время пути полезная литература была проштудирована, нужные странички заложены, строчки подчеркнуты. Не разбирая, что может пригодиться для дела, а что нет, Фондорин выписывал подряд все примечательное. Золотое перо заскользило по бумаге.